Глава 10. Я пустил вперед куницу. Разведать, что за гости к нам заявились. Мы окружили вход в убежище, не подавая магической ауры. Внутри уже горел костер, плясали тени людей. Они даже не заботились о том, чтобы закрыть проход. Настолько самоуверенные. Мы подобрались ближе. Атаковать сразу или подождать? Это могли быть и враги, и просто заблудшие странники, чья смерть не прибавит нам очков. Может, студенты заблудились и решили переждать бурю, хотя вряд ли. Куница передала сообщение. Их 6. Я пальцами указал Святу количество потенциальных противников. Это плохо. Колян до сих пор не мог сражаться в полную силу, а меня сдерживала та неведомая хрень, засевшая в источнике. Но ждать уже было нечего, да и хотелось поскорее покинуть обдуваемое со всех сторон поле. Я двинулся вперед, держа перед собой меч. Друзья или враги, неважно, и те, и другие получат свою порцию затрещин. Нельзя же так просто вламываться в чужое лежбище. Но уже почти возле входа я почувствовал, как за моей спиной вырастает магическая аура. Не 6, понял я. «Ты прав», — ответил кто-то позади. Вспышка! Снаряд разорвал кусок земли, на котором я только что стоял. Мне удалось увернуться, но ударная волна меня задела. Какого хрена кто-то смог подобраться ко мне так близко? Из убежища тут же выскакивали остальные. Обменявшись несколькими ударами, они окружили нас в кольцо и заставили сгруппироваться ближе. Тот, кто появился у меня за спиной, вышел вперед, сверкнув двумя короткими кинжалами и зубастой ухмылкой. «Ну, здравствуйте, господа Соколовы!» Это был парень явно старше нас. Среднего роста, не крупный, скорее жилистый и ловкий, что очень ему подходило, если я правильно понимал, какова его магия. «Кто ты?» — я выступил навстречу. «Вальдемар Вильнёв», — пророкотал он злобно. Дождь будто усилился, лупил по его капюшону и длинному кожаному плащу. Но не сказать, чтобы его это как-то беспокоило. Скорее, он и вызвал усиление урагана. 6 магов в похожей закрытой одежде стояли наготове. Каждый был довольно серьезным противником, чего сейчас хотелось бы избежать. «И чего тебе надо, Володя?» Хотя догадаться было несложно, мне следовало немного потянуть время. Может, придет еще какая-нибудь идея насчет нынешнего положения. «То, что у вас в сумках», — Володе, кажется, не понравилось такое обращение. Голос как-то задрожал немного. Неужто больная тема? «Саня, что будем делать?» — прошептал Свят, коснувшись моего плеча своим плечом. «Не ссы, прорвемся», — ответил я тихо. А затем уже громко крикнул Володя. «Немного ли хочешь, а?» Нас обдал новый порыв ветра. На небе сверкнула молния. А Вильнёв вдруг исчез и появился прямо передо мной. Сверкнули клинки. Я отбил их мечом, выбив искры, и выпустил снаряд воздушной пушки, чтобы разорвать дистанцию. Вильнёв снова появился чуть поодаль. «Я хочу немного. Даже мало, можно сказать. Вы, наглые ублюдки, решили переманить на свою сторону нашего мастера-ремесленника. А это большая ошибка». Зараза. Прознали все-таки. Но как они добрались до нас? За хвостом я следил, никого не было. «Неужто? Я вообще только сегодня приехал», — пробурчал Димон себе под нос. Бойцы Вильнёва синхронными шагами сжали кольцо, нагоняя угрозу. «У какого именно информатора ты выведал это место?» — спросил Свят, подтверждая мои мысли. «Похоже, у Херового», — буркнул я в ответ. Вильнёв вдруг раздался низким смехом. «Вам предстоит еще многому научиться, ребятки. Например, не стоит пользоваться услугами падших алкашей, готовых продать один товар дважды». «Скотина!» — не выдержал Колян. «Я затолкаю эту карту ему в глотку и...» «Предлагаю договориться». Вильнёв поднял руки, хотя и не выпустил кинжалы, а затем сделал пару шагов вперед. «Поступим честно. Вы валите к себе домой и оставляете нас в покое. Я согласен». Он оценил шутку и немного посмеялся. «Не, Соколов, вы отдаете нам зубы янтарного ящерокрыла и половину всего остального. Вы же не только зубы вырвали, я надеюсь, и можете спокойно возвращаться в город». «Заманчивое предложение», — наигранно протянул я. «Однако...» В голове крутились сотни мыслей, идей, но выбрать подходящую было непросто. Слишком уж в невыгодном положении мы находились. А кольцо окружения снова сузилось. Противники держали оружие наготове и уже собирали магию для атаки. «Однако», — переспросил Вильнёв. «Однако, Володя, пошел бы ты нахрен!» В окружении есть один положительный момент. Атаковать можно во все стороны. Вильнёв будто бы обрадовался такому ответу и подал сигнал к атаке. А я в то же время воскликнул. «Колян, вниз!» Оскалившись от боли, Колян устроил прямо под нашими ногами глубокий провал, и мы скрылись внизу, захлопнув дыру каменной плитой. Вот только я оставил один небольшой подарочек. Потолок пещеры, в которой мы оказались, сотрясся от взрыва гранаты. Снаружи послышались крики, ругань и стоны раненых. Атаковать можно было во все стороны, и я атаковал сразу во все. «Рой тоннель в ту сторону!» — я указал Коляну пальцем. «Что? Но это же...» «Рой!» Сквозь «не могу» он продолжил прокладывать путь. Мы помогали, чем могли, но через сотню метров все же пришлось выбираться наружу. «Вон они!» — послышался голос Вильнёва. «Поймайте ублюдков!» «От ублюдка слышу!» — обзывается тут еще. Мы ринулись в сторону гнезда ящерокрылов. По лицам парней было понятно, что они не в восторге от этой идеи, но пререкаться сейчас было себе дороже. Ураган стихал. Вильнёв использовал какую-то родовую магию на основе стихии воды и ветра, из-за чего мог усиливать ураган вокруг себя и, судя по всему, растворяться в дожде. Довольно опасная магия, надо сказать. С поломанным источником не хотелось бы с ней иметь дело. Мы продолжали мчаться к холму на огненно-ветряной тяге. Бойцы Вильнёва гнались следом и потихоньку нагоняли, посылая следом магические снаряды. Нам же приходилось тащить Коляна и отбиваться одновременно. «Тросы!» — доносилось в спину. «Сражайтесь, как мужчины!» «Ага, ищи дурака!» Привел толпу, подождал, пока мы выдохнемся в схватке с демоном, а затем окружил. «Благородный воин, мать твою!» Когда мы добрались до гнезда, они нас уже почти догнали. Магические снаряды стали лететь все чаще и точнее, а нам приходилось тратить больше времени на защиту. Но это уже было не так страшно. Я закинул Коляна к башне и указал на покореженные заграждения, которые он же недавно и установил. «Освободи тварей!» «Чего?» — удивился Колян. «Саня, ты из ума выжил!» «Делай, что сказано!» Присек я возражение и вернулся к кузенам. Мы отбивались от нападок вильнёвских бойцов, вместе с тем не пропуская их к Коляну. С каждым новым ударом становилось тяжелее. Они осыпали нас снарядами, кидались в ближний бой. А сам Володя то и дело атаковал, воплотившись где-нибудь сбоку или за спиной. И вдруг раздались ракочущие крики ящерокрылов. Наша схватка ненадолго замедлилась. Все взглянули наверх, кроме меня. Я воспользовался заминкой, чтобы сформировать еще одну гранату. «Назад!» — Володя отпрянул, увидев в моих руках страшное оружие. «Саня!» — хором воскликнули кузены. «Ты совсем ох...» Взрыв получился громким и мощным. Оглушил, наверное, всех, кто находился поблизости. Бойцы Вильнёва кинулись в рассыпную, а Свято с Димоном пришлось насильно удерживать рядом с собой. Темное облако дыма вспыхнуло у подножия холма. Я подхватил кузенов и взлетел к башне, чтобы забрать Коляна. Свято с Димоном не сразу, но довольно быстро сообразили, что граната оказалась обманкой, и полетели уже на собственной тяге. Ящерокрылы заметили нас и ринулись вдогонку. Но мы в лучших традициях Соколовых пикировали прямо на шайку Вильнёва, а затем резко взмыли вверх, оставив их разбираться с демоноидами. «Оба лётки!» — послышалось снизу. Ветер разбивал звук, да и голос казался обрывистым, но мне удалось разобрать некоторые отрывки. «Баные! Бу! Пас! Порву!» В общем, Володя был сильно рад возможности самому раздобыть ингредиентов на продажу. Даже демоноиды-ящерокрылы были довольно ценными на рынке. Мы пролетели до дальнего берега карьера. Дальше решили идти пешком, чтобы не тратить и без того иссякшую магию. Все-таки полет требовал огромного количества топлива. «И что теперь?» — спросил, отдышавшись, Святополк. «Они будут нас преследовать. Значит, надо добраться до города как можно быстрее. Небольшая фора у нас есть». Мы выдвинулись дальше. Впереди еще часы довольно неприятного пути, учитывая усталость и раны. Но обратно мы шли налегке, что одновременно и облегчало задачу, и коробило. В убежище остались спальные мешки, некоторые инструменты, съестное и другие вещи. Придется опять все покупать заново. «Вы у меня поплатитесь, засранцы!» — пробурчал я себе под нос. «Будь уверен, Сань, мы заставим их пожалеть об этом!» Колян похлопал меня по плечу. Однако не все так просто. Я был самым сильным из всей нашей компании, но теперь не мог нормально использовать свою магию. На меня будто ограничители навесили, что уже постоянно бесило. Я постарался уйти в сосредоточение, пока мы шли. Это было сделать не так уж просто и потребовало немало времени, но у меня получилось. Источник ныл, будто пытался залечить открытую рану. Вибрация уже постоянно докучала тьме и хаосу. Будто тот взрыв в пещере заставил ее выйти на новый уровень. Но теперь, когда причина этой вибрации показалась чуть больше, я смог понять, что это такое. Офигеть. «Ага, согласен». «О, давно не виделись». «И тебе привет. Как обстановка?» «Так себе, драться пока не могу. Мешает родовая магия Александра». «Да, это была именно она. Родовая магия. Источник Александра, который стал моим собственным, проявил свою сущность в довольно неподходящий момент. Вместе с врожденной магией, тьмой и хаосом появилось белое пламя. Оно еле высовывалось, но все же казалось довольно ярким, учитывая черноту моего источника. Но было достаточно крепким, чтобы мешать взаимодействию тьмы и хаоса, и тем самым ограничивая мою силу». «И что думаешь делать?» «Не знаю. У тебя нет никаких идей?» «Не, тьма, хаос — это противоположности света. А это пламя подпитывается именно светом. Интересная штука получается». «То есть ты такого не предвидел?» «Нет, так что тебе придется как-то разобраться с этим самому». «Замечательно. Тогда зачем ты появился? Может, этот хренов белобок проснулся?» «По здешнему времени ему еще, ну, где-то около 1000 лет спать, плюс-минус сотня. К тому моменту от вас уже ничего не останется». «Срань чернобожья». «Мне все еще не нравится упоминание меня в таком контексте». «Может, тебе стоило подыскать другого адепта тогда?» «Убедил». «Если подумать, это многое объясняет». «Что именно?» «Я в последнее время чуть изменился, стал более чувствительным, что ли. Вспомнить только мои возмущения насчет борща. Ну, разве бывший поборник так яростно среагировал бы? Похоже, свет влияет на меня, как и хаос». «Борщ? Не, тут ты не прав. Тьма или свет — неважно. Борщ достоин бурной реакции на любой стороне. Я бы тоже разозлился, оставь меня кто-нибудь без борща». «Боги едят борщ?» «Откуда вы про него узнали, а?» В животе заурчало. На языке будто наяву появился призрачный вкус. В носу аромат горячего наваристого. «Так, хватит!» Я встряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Так зачем ты появился, Чернобог? Просто поболтать?» «Не совсем. Хотел предупредить. Тут нарыв скоро образуется. Я его пока держу, но через несколько месяцев рванет. Так что будь готов защищать короб. Нарыв? Насколько все плохо? Ну, если считать в многоножках, которая была в прошлый раз, то штук 10, наверное. Сранчер... ну хотя бы не при мне. Зараза. Времени крайне мало. Не уверен, что город выдержит такой угрозы, если его не подготовить заранее. Не выдержит. Тут, конечно, много заточенных под прорывы магов, но будет тяжко. Понял, задача ясна. Будем объединять город и укреплять рубежи. И делать домашку. Да иди ты. Сань, ты в порядке? Колян вывел меня из сосредоточения. Чернобог тоже исчез, а я остался в раздумьях, потому что сроки поджимали еще сильнее. Ага, долго нам еще? Да не, полчаса, может быть. Похоже, Вильнёв сильно застрял с ящерокрылыми, ну или мы грамотно замели следы. Чтобы не оказаться снова в ловушке, мы двинулись другим маршрутом. Колян, когда немного восстановился, начал убирать за нами все следы. Мы уже устали, ноги еле волочились, а раны ныли. Хотелось поскорее добраться до дома, набрать горячую ванну и часик-другой просто расслабиться. Работа была проделана. Гигантская. Мы смогли достичь цели, преодолеть все опасности и... Вдруг усилился ветер. Влажный, холодный, с капельками дождя. Небо все еще было пасмурным, но ветер мне жутко не понравился. И не зря. Довольно быстро он сменился порывистым ливнем. Нас оросило дождем, задуло вихрями. Я тут же достал из источника меч, потому что знал, это магическая буря. Клац! Следуя чутью, я отразил удар. Парни уже сгруппировались рядом, и каждый получил по удару. И только затем перед нами появился Вильнёв собственной персоной. Ублюдки! Его лицо исказилось в злобном оскале. Плащ был изорван когтями, а по губе стекала кровь. «Всех порешу!» Он снова атаковал. Вильнёв был довольно сильным магом и даже в таком состоянии представлял серьезную опасность. Да и мы были не первой свежести. «Он один!» — воскликнул Свят. «Где остальные?» «Ра!» Будто разозлившись на эти слова, Вильнёв атаковал яростнее прежнего. Мы обменялись с ним несколькими ударами, и мне удалось его зацепить. «Сдохните!» — проносилось мимо нас ветром. «Просто сдохните! Сдохните!» На нас обрушился град из ударов и магических снарядов. Ветряные лезвия, ледяные клинки, кинжалы — все атаковало со всех сторон. Нам приходилось будто сам ветер, сам дождь парировать голыми руками. Мелкие порезы и уколы начинали копиться, высасывая силы. Парни были уже на пределе, да и я тоже. Хаос и тьма отказывались работать вместе. Тогда... Я зацепил белый огонек в моем источнике и заставил его вспыхнуть сильнее. Снова удар, на этот раз Вильнёв едва не достал меня. Я еще сильнее раздул пламя родовой магии, заставляя тьму и хаос посторониться. «Если мешаешь мне сражаться этой силой, так давай, сам отдувайся, проклятый огонь Соколовых!» Во мне закипели ярость, гнев, злоба. Зубы стиснулись до скрипа, а глаза налились кровью. «Сдохни сам!» — воскликнул я, высвобождая родовую магию наружу. Белое, полыхающее пламя вздулось пылкими вихрями, а затем вдруг начало окрашиваться в алый цвет, будто впитывая мою злобу. Вихрь родовой магии опалил Вильнёва, и тот вдруг рухнул на землю, полностью воплотившись. Я почувствовал, как неровно бьется его сердце, как прерывисто его дыхание и как по жилам струится кровь. Кровь, переплетенная с духовными нитями, которые пронзали все тело. Я чувствовал его источник, и что в нем почти не осталось магии. Я как будто стал видеть сквозь человека. Источник Вильнёва трясло после соприкосновения с моей новой силой. Вибрация расходилась прямо как между хаосом и тьмой. «Интересно...» Я почему-то взглянул на собственную ладонь. Вильнёв с кряхтением поднялся на четвереньки и сжал в пальцах землю. «Нас чуть не убили!» «Чего?» — спросил я, делая шаг вперед. «Демонов было два. Еще один ящерокрыл прилетел, и парни...» «Значит, вот оно как. А я-то думал, чего они так долго возились?» Кровь в жилах Вильнёва забурлила, магия начала пульсировать, собирая остатки из источника. Но не стоило вставать у нас на пути. Я занёс меч над его головой. Сами виноваты. «Саня, стой!» — вдруг крикнул Колян. «Чего ещё?» Кровь кипела и в моих жилах. Я чувствовал, как новая алая магия сплетается с тьмой и хаосом. Вибрация ещё ощущалась, но было понятно, что проблем с источником больше не будет. Я подчинил свет собственной воле. «Нельзя его убивать!» «Почему?» Магия внутри Вильнёва продолжала копиться. Он стоял неподвижно и, пока мы болтали, готовился атаковать. «Студентам запрещено убивать друг друга, даже за стеной!» Я лишь хмыкнул. Как-то неубедительно звучало. А ещё благодаря новой магии я заметил, чего не замечал ранее. Незнакомую ауру. Кто-то за нами наблюдал, и этот кто-то был довольно сильным. «Он-то нас хочет убить?» — пожал я плечами. «Но...» Вдруг телефон завибрировал уведомлением. Интуиция подсказала, что стоит сначала прочитать сообщение. Я достал телефон, прочитал и тяжело вздохнул. Вот гады. Убью! Володя уже начал подниматься. Магия в его источнике вспыхнула для одного мощного импульса. Я взмахнул мечом и рукоятью оглушил ублюдка. «Фух, спасибо!» — вздохнул с облегчением Колян. Милана прислала сообщение. Я вернул меч в источник и начал связывать Вальдемара. «И чего там?» — заговорил вдруг Святополк. Они с Димоном как-то странно на меня смотрели. Может, мне показалось, но в их глазах читался страх. Даже ужас, наверное. «Это из-за моей родовой магии. Вильнёвы напали на нас. Нужно скорее возвращаться». «Снова драться!» — взвыл Колян. Я покрепче завязал узел, но оковы из антимагической стали скоро понадобятся. И пнул своего пленника под бок со словами. «Нет, мы заставим их отступить по-другому». И не только отступить.